Глава 6. Зачем? Мозаика из событий и поступков быстро складывается в единую картинку. Андрей что-то мне дал, что-то запрещенное, что-то, что отмел даже барьер из обещания отцу и собственных принципов. Кошмар! Борис Александрович продолжает полоскать меня, как белье. То загружает под воду, то дает возможность глотнуть воздуха, июньского. В такое время никто не купается, и ледяная волна быстро приводит меня в чувство. «Хватит! Перестаньте!» Наконец кричу я, когда появляется очередная возможность, и все сразу прекращается. В ту же секунду. Вот меня за шею и плечо держали сильные грубые руки, вот их уже нет. Я стою одна посредине озера, и пока вода успокаивалась, я тоже приходила в себя и замерзала. Ноги по колено нещадно жгло, тысячи игл впивались в кожу, как и в глаза, которые снова заполнились слезами. Еще никогда никто так со мной не обращался. Еще никогда за всю свою жизнь я не подвергалась подобным унижениям. Я повернулась посмотреть на возвышающуюся над озером гору и луну, полную, чистую, смеющуюся над моим горем. И только вздохнув полной грудью, впитав в себя всю прелесть ночной тиши, решилась повернуться в сторону берега. И тут же задыхаюсь снова. Он стоит возле машины абсолютно голый, и тело в холодной воде обдает огненной, горящей лавой. До берега всего несколько шагов, и огромный джип Чероки — черный зверь на фоне леса, а рядом магнат. И то, что, судя по всему, является половым органом между ног. Я закрываю рот, отворачиваюсь и сглатываю. Ну да, судя по виду, она такое же огромное. Краем глаза вижу, как он уже заканчивает одеваться в сухое. «Выходите, Нина!» Короткие приказы. Интересно, а он может сложить предложение с более чем 5 словами? «Иди уже, Нина!» На сегодня ты показала себя достаточной дурой. Да иду. Медленно стараясь не смотреть, как за белоснежной рубашкой скрывается покатая грудь со стрелой волос, спускающаяся по животу, плоскому, мускулистому. Борис Александрович поднял взгляд, натянул черную футболку и достал из машины что-то большое, бросил на капот, а сам сел в машину. Не знаю почему, но без него напротив выходить стало легче. Я выбралась на берег, взяла с капота теплое покрывало и полностью в него завернулась. Стала дергать ручку передней двери, но она оказалась закрытой. Борис Александрович бросает на меня взгляд и кивает назад. Я хотела вперед. Я хотела поговорить. Понять. Хоть что-то из сегодняшнего вечера. Но когда села назад, у меня не было даже возможности взглянуть ему в лицо. Оставалось только смотреть, как за окном полосой пролетают деревья и дома. Как тучи танцуют по небу, предвещая скорость смены погоды. Как деревья касаются звездного неба. Наверное, так можно ехать всю жизнь. Такое вот перепутье между тем, кем я была раньше, и кто я теперь. Но не задать вопрос, мучивший меня, я не могла. Судя по всему, мой рыцарь начинать разговор не собирался. «Вы всегда помогаете девушкам в беде?» Спрашиваю я перед тем, как выйти из машины, и в зеркале заднего вида чуть появляются его глаза под чуть сведенными бровями. В душу дрелью усверливаются.